Главные так называемые секреты. Попробуем обобщить опыт успешных родителей, учителей и воспитателей, о которых мы рассказали на предыдущих страницах. Сформулируем главные так называемые секреты их успеха. Первое. Внимание к природе ребенка. Осознанное или интуитивное понимание его, бережное отношение к его потребностям, предоставление ему свободы роста и развития. Здесь прежде всего стоит напомнить призывы Монтессори: не вмешиваться, давать свободу ребенку, благоговейно наблюдать за самостоятельным развитием его, беречь его спонтанность, не навязывать своих задач. Эти же призывы поддержаны голосами и практикой Роджерса, Нила и другими. Отец Фейнмана, не задумываясь о какой-либо теории, давал сыну самому искать ответы на вопросы. То же делал Звонкин, смиряясь с ошибками детей и давая им возможность приходить к правильным решениям своими путями и со своей скоростью. И все это лишь примеры аналогичного, мудрого поведения многих родителей и педагогов. Второе. Создание так называемой обогащенной среды. Трудно переоценить этот вклад взрослого в развитие ребенка. В широком смысле речь идет о погружении ребенка в среду человеческой культуры. Более конкретно. Это касается очень многих обстоятельств его жизни. От так называемых умных игрушек и развивающих игр до общей атмосферы в доме. Чем заняты дети и во что они играют? Есть ли в доме книги? Звучит ли музыка? И какая? Выходят ли интересы домашних за пределы телевизионных программ? Какие темы обсуждаются за столом? Делятся ли взрослые своими впечатлениями от красоты природы, произведений искусства? Знакомят ли они ребенка с понятиями добра и зла, благородства, справедливости, чести и достоинства? В приведенных историях на этот счет можно увидеть многое. Это и замечательные пособия, игры и материалы, созданные Монтессори, которые выдержали более чем вековое испытание – и продолжают служить развитию детей в детских садах всего мира. Это и многочисленные задачи и загадки, которые использовал Звонкин на своих занятиях с малышами. Это и захватывающие темы бесед отца Фейнмана. Третье. Особые взаимоотношения. Талантливым родителям и воспитателям удается устанавливать уникальную атмосферу общения с детьми. Это атмосфера доброжелательности, доверия, поддержки, наконец, общей эмоциональной увлеченности. Когда мудрый воспитатель просто отпускает ребенка и дает ему свободу, его невмешательство означает уважение, поддержку и сообщение. Ты можешь сам. В другие моменты он вовлекает ребенка в совместные обсуждения и занятия. О принципиальной важности совместных занятий для развития интеллекта ребенка нам говорит закон зоны ближайшего развития Льва Семеновича Выгодского. Об этом законе смотрите в книге «Общаться с ребенком. Как?» Урок 3. Если к практике таких занятий присоединяется искренний энтузиазм, заинтересованность и вдохновленность взрослого, то такое общение способствует развитию личности ребенка. Его озаряют и возвышают минуты переживания вместе с родителем или учителем. Из наших примеров вспомним потоки музыки, которыми заливали своих детей матери Дункан и Цветаевой. Свет доброты, которым озарила душу маленького Чарли и его мать, наконец, исключительный дух порядочности, бескорыстия и честности, который запечатлелся в сознании Павла Флоренского. Заметим, что у таких родителей ребенок уже не так называемый объект воспитания, а участник совместной эмоциональной и духовной жизни взрослого. Последний же выступает для него как вдохновляющий пример. Подведем итоги. Что делает успешный взрослый, который способствует развитию ребенка, росту его личности, его культурному обогащению? Вот далеко не полный список форм его участия. Воздерживается от вмешательства в дела ребенка, привлекает к занятиям, озадачивает, будет мысль, вовлекает, увлекает, поддерживает, верит в добрую природу, заражает энтузиазмом, вдохновляет, служит образцом. Усилия взрослого встречаются и взаимодействуют с собственной активностью ребенка, которую можно описать в виде ряда коротких фраз. «Я хочу сам», «Хочу этому научиться», «Мне интересно», «Это удивительно», «Как здорово, что у меня это получается», «Я хороший», «Мне важно, чтобы меня любили», «Важно, чтобы мама, папа были рядом», «Хочу быть таким, как они». Изобразим для наглядности все сказанное с помощью схемы. Встреча ребенка и взрослого в зоне развития ребенка. Так называемые лучи, исходящие из центра «я сам», представляют внутреннюю активность ребенка, направленную навстречу взрослому и миру в целом. Стрелки, входящие в зону развития – формы участия, так называемые вклады взрослого в развитие ребенка. Первая стрелка обсуждает, вторая – служит образом, третья – наблюдает, четвертая – озадачивает, пятая – вдохновляет, шестая – поддерживает и седьмая стрелка – увлекает. На периферии большого круга – сферы человеческой культуры. Красота, ценности, идеалы, добро и зло, знание, искусство, творчество, мастерство. В заключение хочется выразить надежду, что изложенные так называемые секреты, находки и идеи помогут родителям в решении многих трудных задач воспитания и помощи их детям.